Что ж удивительного, что вы получите это мое послание с новостями, может, лишь через много лет. У нас сейчас полпервого, и мое полпервого перенесется к вам. Впрочем, я уже, кажется, сообщал, что в нашем безграничье что-то не так со временем.